Таськины туфли были малы и страшно жали. Галина, осторожно ступая, шла по безлюдной улице. На перекрестке остановилась, сняла обувь и дальше пошла босиком, старательно обходя лужи. С фронтона кинотеатра «Арс» рабочие в длинных качающихся лестниц снимали афишу девушки с характером. Огромное полотно с улыбающейся Галиной с хрустом рухнуло на мокрый асфальт. Галина остановилась около поверженного плаката. Рабочие спустились с лестницы с любопытством, поглядывая на босоногую девушку. Начали сворачивать плакат в рулон. «Почему вы сняли плакат?» — дрожащим голосом спросила Галина. «Другое кино будет», — ответил один из рабочих. «Простудишься?» — кивнул он на ее босые ноги. «Ничего», — ответила Галина и пошла дальше. Клавдия ждала ее. «Где твои туфли?» — спросила она, когда Галя вошла в прихожую. «Таське отдала». Галя села на стул и накрыла ноги вязаным платком, снятым с вешалки. «Она в них танцует». «Уезжаешь?» — спросила она мать. «Да, сейчас автобус придет». Мать закурила. «Что в театре?» «Собрание на завтра перенесли», — неохотно ответила Галя. «Плохо?» — спросила мать. «Да», — ответила Галина. «А Арсеньев?» — зная ответ, спросила мать. «Его не было. Он не пришел», — пожала плечами Галя. «Понятно». Клавдия встала. «Если что, сразу бери билет и приезжай ко мне. Там будем решать, как дальше жить». «Останься, мам», — заплакала Галя. «Мне так плохо. Я так боюсь. Останься». «Ну как?» — застонала Клавдия. «Как я останусь, маленькая моя? Меня и так почти со всех ролей сняли после ареста Антона Григорьевича. Это же гастроли. Как мне не поехать?» Они плакали тихо, чтобы не разбудить спящих тетушек. Погудел с улицы автобус. Клавдия торопливо ушла, и Галина осталась одна. Комсомольский актив театра, уже одетый и загримированный для вечернего спектакля, томился в зрительном зале в ожидании начала продолжения комсомольского собрания. На сцене посередине декорации дом Гордея Карповича Торцова торчал стол, покрытый красным сукном. За столом сидели члены комитета комсомола театра и секретарь партийного комитета, тоже, кстати, загримированный, и рваном армяке. Он играл представителя эксплуатируемого крестьянства. Галина примостилась тут же в кресле купца первой гильдии, хозяина дома. Секретарь горкома в ЛКСМ запаздывал. Наконец появился и он. Секретарь сосредоточенно шел по проходу между рядами кресел, слегка помахивая увесистым портфелем. Дойдя до сцены, он поднял глаза и увидел бородатого секретаря партийного комитета. Повернулся к залу, в котором сидели комсомольцы в паневах, кокошниках, армяках и длиннополых сюртуках. «Это что за...» Он запнулся, подыскивая в своем нехитром комсомольском словарном запасе подходящее определение. «Маскарад». «У нас 7 часов спектакль сегодня», — начал оправдываться секретарь комитета комсомола театра. «Неизвестно, сколько времени займет собрание, поэтому актеры решили загримироваться и подготовиться к спектаклю». «Начинайте». После недолгого раздумья разрешил секретарь и занял свое место за кумачевым столом. Секретарь о чем-то долго шептался с комсомольским вожаком театра. «Ты с ней говорила?» — прошептал Паша Таисий. «Каяться будет?» «Молчит, даже не поздоровалась», — прошептала в ответ Таисия. «Значит, не будет», — закачал головой Паша. «Продолжаем общее собрание комсомольцев театра имени Ленинского комсомола», — провозгласил секретарь комитета комсомола театра. «На повестке дня один вопрос. Персональное дело комсомолки Локтионовой. Присутствуют 37 членов комсомольской организации театра. Отсутствует один. По уважительной причине. У подшефных колхозников перенимает искусство игры на гармонии трехрядки для спектакля «Дом на номер 5 бис», который готовится к постановке в нашем театре». Секретарь что-то пометил в своих бумагах, одобрительно кивая. «Секретарь собрания товарищ Сазонтьева», — продолжил комсомольский вожак. «Мы остановились на голосовании об исключении Локтионовой из рядов комсомола. Кто за исключение Локтионовой?» «Подождите», — прервал его секретарь горкома. Локтионова так и не рассказала нам о преступной связи с врагом народа Косаревым. «Говори, Локтионова», — приказал он. «Все», — прошептала Таисия. «Они ее сожрут и не подавятся. Выгонят Гальку из комсомола с волчьим билетом. Ни одна Самара не примет. Не надо ей было сегодня приходить». «Но не пришла бы», — печально прошептал Паша. «Все равно бы выгнали. Зато не так противно было бы», — прошипела верная Галина подруга. Галя молчала. «Будешь говорить, Локтионова?» — повторил секретарь горкома. «Буду», — согласилась Галина. «У Алексея Михайловича Косарева связь была не со мной, а со всем театром. Ему очень нравился наш театр, он часто бывал у нас. Между прочим, если кто не знает, имя ленинского комсомола было присвоено театру по его предложению». За фоном, стараясь ступать неслышно, появился Арсеньев. Остановился, слушая происходящее на сцене. Он часто посещал комсомольские собрания в театре, подолгу беседовал с актерами. «И с вами он подолгу беседовал», — обратилась она к секретарю парткома театра. Загримированный секретарь испуганно дернулся в сторону секретаря горкома. «Я помню, после одной из таких бесед вы вышли из своего кабинета и сказали нам, актерам, каких великолепных коммунистов, как Алексей Косарев, воспитала партия за столь короткий срок. И мы все с вами согласились». Галина улыбнулась. «Он маскировался», — выкрикнул побелевший партийный секретарь. «А ты не улыбайся, Локтионова», — начал хрипеть ноздрями секретарь горкома. «Я не улыбаюсь», — покорно ответила Галина. «Вот и не улыбайся», — повторил секретарь горкома. «Ничего смешного пока не происходит. Секретарь ваш, товарищ Сидельников, конечно, виноват в том, что потерял бдительность, и степень его вины определит городской комитет. В этом, товарищи, можете не сомневаться. Но товарищ Сидельников потерял бдительность здесь, в театре, на рабочем месте. А ты, Локтионова, как мы доподлинно знаем, общалась с врагом народа Косаревым дома. И не раз, и не два». Сазонтьева, которая до этих слов секретаря неотрывно с наслаждением смотрела на Галину, вдруг смешалась, потупила глаза и начала перекладывать бумаги перед собой. «Что же это получается?» — продолжал секретарь. «Мать твоя общается с врагом народа на дому. Ты общаешься с разоблаченным на том же дому. Это уже не дом получается, а какое-то троцкистское гнездо. Что ты на это ответишь, Локтионова?» «Я все сказала», — устало ответила Галина. «Делайте, что хотите». «Нет», — обрадовался секретарь горкома. «Так дело не пойдет. Ты своим молчанием, Локтионова, своей неискренностью вынуждаешь нас для выяснения истинного положения дела обратиться в органы», — чеканя каждое слово, — говорил секретарь. «А у органов и без тебя, Локтионова, забот хватает». Галя ничего не успела ответить. Двери распахнулись, и в зрительный зал вошли улыбающиеся военлеты первого класса, товарищи Ковров и Костецкий. У каждого на груди висели звезды героев, а в руках — огромные букеты цветов. Они прошли почти к самой сцене и уселись, подобно зрителям, ожидающим начала спектакля. Секретарь горкома, а за ним и весь президиум, сообразив, кто вошел в зрительный зал, встали. Галя, испуганная и непонимающе, смотрела на Коврова, не сводившего с нее глаз. Костецкий крутил головой по сторонам, пока не заметил смутившуюся Таисию, а, заметив, тут же начал слать воздушные поцелуи. Надо было что-то делать. Начал секретарь комитета комсомола театра. «Я, конечно, извиняюсь, товарищи, но, как бы сказать, спектакль начнется только через 2 часа. Мы подождем», — миролюбиво сказал Костецкий. «Да», — согласился секретарь, но тут же поправился. «Но у нас, понимаете, комсомольское собрание общее». «Так мы тоже комсомольцы», — обрадовался удачному стечению обстоятельств Костецкий. «А Толик у нас даже секретарь комсомольской ячейки эскадрильи. Правда, Толик?» «Правда», — ответил Ковров, по-прежнему глядя на Галину и улыбаясь ей. Секретарь комитета комсомола театра повернулся к секретарю горкома. Секретарь горкома вспомнил, что единственный раз в жизни он видел этих людей вживую, а не на страницах газет, во время похорон Чкалова, где он стоял в толпе специально отобранных скорбящих комсомольцев. Кроме того, по взглядам Коврова он понял, к кому они пришли. А еще он сообразил, что если уж эти люди похоронили Чкалова и несли вместе со Сталиным его гроб, то для его, секретаря горкома похорон, понадобится только один телефонный звонок одного из этих красивых и счастливых людей. «Да мы, собственно, уже и заканчиваем», — по-доброму улыбнулся секретарь. «Внимательнее надо быть, Локтионова, и к товарищам, и к товарищеской критике. И вообще, внимательнее надо быть». Секретарь горкома замолчал, раздумывая, и предложил. «Предлагаю поставить товарищу Локтионовой на вид. Кто за?» «За» были все. Галя сошла со сцены в сомнамбулическом состоянии, оглядываясь на секретаря горкома в задумчивости, собиравшего бумаги в портфель. Внизу ее встретил Ковров. Отдал букеты, взял за руку и повел за собой. Прочь из этого зала. А за ними Костецкий, как верный оруженосец с букетами наперевес. «Как красиво! Как волнительно!» — воскликнула чувствительная Таисия. «Просто роман!» У входа в театр стояла огромная, сверкающая хромом и полированными боками открытая машина невероятного красного цвета. Ковров открыл дверцу пассажирского сиденья, приглашая Галину. «Это что же, ваша?» — испугалась Галина. «Наша», — подтвердил Ковров. «Подарок испанского правительства». «За бои?» — сообразила Галина. «За исполнение испанских песен», — пояснил Костецкий, приложив палец к губам. «Да ладно!» — хлопнул его по плечу Ковров. — Чего ты? Демьяныча-то нету. Садись, — приказал он Галине. — У меня спектакль через час, — напомнила Галя. — Управимся, — посмотрев на часы, уверенно ответил Анатолий. — А куда мы поедем? — не в силах противиться его воле, — спросила Галина. — В ЗАГС, — коротко ответил Ковров, усаживаясь за руль. — Я же в гриме, — ужаснулась Галина и тут же скрикнула. — Стойте! Какой ЗАГС? Но автомобиль уже мчался по улице. «В какой ЗАГС?» — кричала Галина. «На Гнезняковском, он самый близкий», — резко свернув в переулок, пояснил Ковров. Женщина-делопроизводитель подняла голову от бумаг, увидела Галину в театральном костюме и гриме и в недоумении спросила: «Это что значит?» Потом перевела взор и увидела Коврова. «Вы к нам?» Все, что смогла сказать она, вставая со стула и стаскивая на рукавники. «К вам», — подтвердил Ковров. «А зачем?» — испугалась работница ЗАГСа. «Жениться?» — терпеливо пояснил Ковров. «Вы?» — поразилась женщина. «Я?» — рассмеялся Ковров. «Товарищ, у нас времени мало», — вмешался Костецкий. «Нам еще невесту в театр везти». «В какой?» Все больше теряло ощущение реальности дело производитель. «Товарищ, какая разница?» — вскипел Костецкий. «Начинай процедуру, товарищ!» Женщина собрала остатки воли и сказала: «Нужны свидетели». «Я свидетель», — успокоил ее Костецкий. «А со стороны невесты?» — чуть не плачу, указала на Галину делопроизводитель. «Сейчас будет», — пообещал Костецкий и выбежал из комнаты. «Я не понимаю, зачем все это?» — наконец заговорила Галя. «А по-моему, все понятно», — уверенно и даже грубовато ответил Ковров. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». «Но мы только вчера познакомились», — напомнила ему Галина. «Вы ничего обо мне не знаете, ничегошеньки. Я все про тебя знаю. Все. Все, что мне надо знать». Негромко и очень нежно сказал летчик. «Что вы знаете про меня?» — чуть не застонала Галя. «Что я тебя очень люблю». «Но нельзя же за один день, дня не прошло, за несколько часов принимать такие серьезные решения», — пыталась сопротивляться Галина. «Можно», — посуровил Ковров. «Если любишь, то можно, необходимо. И потом я истребитель. Все решения обязан принимать мгновенно, иначе погибну». «Ну, как свидетель?» — закричал, вваливаясь в комнату Костецкий. Он притащил с собой женщину-мороженицу в белом переднике с белыми нарукавниками и тележкой на велосипедных колесах, которую она не бросила на улице, а приволокла с собой. «Первый класс!» — поднял большой палец Ковров. «Начинайте, товарищ», — распорядился Костецкий, «а то мороженое тает». По Москве мчался чудо-автомобиль, обгоняя глупые, набитые горожанами автобусы, важные правительственные автомашины, смешные тупорылые грузовики ОМО, которые, подобно муравьям, везли груз в три раза превышающий их по размерам, многочисленных в то время извозчиков и, конечно, замечательные деревянные трамвайчики с мальчишками на колбасе. За рулем теперь сидел Костецкий, а Галина с Анатолием сзади, как и полагается, молодым. Летчики поглощали сладкие трофеи, зажатые между двумя вафельными кружками. Галина смотрела на своего теперь мужа, пытаясь понять, что же с ней произошло за эти два дня, и не могла насмотреться. «Братцы!» — вдруг закричал Костецкий. «Вы посмотрите, какое чудо!» И он резко нажал на тормоза. Галина, едва не вылетевшая из автомобиля, ошеломленно смотрела на мороженое, которое протягивал ей Костецкий. На одном вафельном кружке было выдавлено Толя, а на другом — Галя. «Вот так», — многозначительно сказал Костецкий. «Вот и не верь после этого приметам». Он переключил скорость, нажал на газ, и машина рванула вперед. «И что будет дальше?» — спросила Галина. «У тебя спектакль», — напомнил Ковров. «А после спектакля?» — прокричала Галя. «Жизнь!» — закричал и засмеялся в ответ Ковров. «Долгая, счастливая жизнь!» Костецкий крутанул руль вправо, машина, визжа покрышками, влетела в переулок, Галину, согласно законам аэродинамики, бросила на Анатолия, и дальше, до самого театра, он не раскрывал объятий. А потом был спектакль. Галя играла Любовь Гордеевну в той самой декорации, посередине которой 4 часа назад стоял стол под красным сукном, а за столом сидел президиум, мечтавший исключить ее из комсомола, а дело ее направить в органы. «Нет, Митя, я нарочно, я знаю, что ты любишь меня. Мне только так хотелось пошутить с тобой, Митенька. Митя, что же ты молчишь? Ты рассердился на меня? Я ведь говорю тебе, что шучу, Митя. Да ну скажи же что-нибудь. Эх, Любовь Гордеевна, не шутки у меня на уме, не такой я человек», — гордо отвечал Митя. «Черт принес!» — выругался заведующий труппой, отлетая от дырки в занавесе, через которую он наблюдал за зрительным залом. «Кто их пригласил в театр? Что за сволочь? Своими руками придушу!» «Кого?» — переспросил выпускающий, отходя от своего пульта. «Героев!» — почти кричал заведующий труппой. «Каких героев?» — недоумевал выпускающий. «Сам посмотри!» — огрызнулся заведующий труппой и исчез за кулисье. Выпускающий приник к дырке. Увиденное испугало его. Зритель смотрел не на сцену. Зритель смотрел в сторону ложи, в которой восседали два героя Советского Союза, два великих летчика — Ковров и Костецкий. Все взгляды, бинокли, пальцы были направлены в их сторону. «Пропал спектакль», — пробормотал многоопытный выпускающий. «Какая гордость теперь, Митенька! Да гордости ли теперь?» «Ты, Митенька, не сердись на меня, не попомни моих прежних слов, не шутки с тобой шутить, а приласкать бы мне тебя, бедного, надо было. А ну как тятенька не захочет нашего счастья?» — плакала Любовь Гордеевна. «Чего загадывать вперед, там как Бог даст. Не знаю, как тебе, а мне без тебя жизнь не в жизнь», — отвечал Митя. С этими словами актеры покинули сцену, уступая место следующим персонажам пьесы Островского. Галина вихрем, гремя бесчисленными накрахмаленными юбками, промчалась к выходу, пронеслась по коридору, ворвалась в ложу. «Немедленно уйдите отсюда!» — зашипела она. «Что случилось?» — испугался Ковров. «Посмотрите!» — захлебывалась шепотом и гневом Галина. «Они не смотрят спектакль, они смотрят на вас!» Летчики посмотрели в зал. «Мать моя!» прошептал Костецкий. Зал смотрел на них. А на сцене тем временем решалась судьба Митеньки и Любови Гордеевны. Суровый в укол Наумович Чугунов вершил судьбы униженных и оскорбленных. Старушки-гардеробщицы на манер вражеских снайперов наблюдали через театральные бинокли за Ковровым, ходившим взад-вперед по фойе мимо курящего на банкетке Костецкого. «Как она играла!» — восхищался Анатолий. «Как!» «Мороз по коже! Я думал, что люблю ее сильно, а сейчас понимаю, что люблю ее в два раза сильнее, чем прежде. Как она играла!» «Друг!» — внимательно посмотрел на него Костецкий. «Ты, я вижу, влюблен не на шутку». «Да!» — воскликнул Ковров. «Я как будто в штопор вошел. Ног под собой не чую. Во как забрала!» «Пойду я», — встал деликатный Костецкий. «Сейчас я тебе не нужен». «Не нужен», — радостно подтвердил Ковров. «Иди, Валерка. Завтра увидимся. Мне сейчас никто, кроме Гали, не нужен. Извини». Они обнялись, и Анатолий остался один. Из-за дверей гулкой волной докатились аплодисменты. Спектакль закончился. Анатолий уверенно открыл дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен. Служебное помещение». «Как мне найти Локтионову Галину?» «Вы кто?» — строго спросила вахтерша. «Я ей муж», — гордо ответил Анатолий. «Когда это она замуж успела выйти?» — удивилась вахтерша. «С утра вроде холостая была». 4 часа назад, — сообщил Ковров. «Так где мне ее искать?» «По коридору налево на дверях написано», — указала озадаченная вахтерша. На двери в стальной рамочке значились фамилии актрис, обитавших в этой грим-уборной. Ковров поднял было руки, чтобы постучать, но передумал, достал из кармана гимнастерки толстенный паркер, зачеркнул фамилию Локтионова и рядом написал «Коврова Г.В.». И только после этого постучал. «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровался он. «Здрасте!» — прошелестели актрисы. «Мне очень понравилось», — сообщил Ковров, — «то, что я успел посмотреть». «Спасибо», — поблагодарил коллектив гримерной и, затаив дыхание, замер в ожидании следующих слов влюбленного летчика. «Я у машины буду ждать». Ковров неловко повернулся. «До свидания, товарищи. Еще раз спасибо за спектакль». «У машины», — прошептала Таисия. «Роман. Я такое только в книжках читала. Какая же ты счастливая, Галька!» Соседки по гримерной вздохнули. Галина из-под лобья посмотрела на свою подругу. Рывком открыла ящик гримерного стола и высыпала в него содержимое пузатого концертного чемоданчика, собранного ею вчера вечером. Ковров ждал ее у машины. Галя подошла к нему совсем близко. «Что теперь?» — улыбнулась она. «Поехали?» — осторожно обнял ее Ковров. «Куда?» — улыбнулась Галина. «С родителями знакомиться», — уверенно ответил Анатолий. «У меня только мама», — тихо сказала Галина. «Поехали к маме», — легко согласился Ковров. «Мама в Ленинграде на гастролях», — торжествуя сказала Галя. «У тебя спектакль завтра есть?» — озадаченно спросил Ковров. «Нет, а что?» — насторожилась Галина. «Поехали в Ленинград». Ковров посмотрел на часы. «Как раз на стрелу успеваем». Пурпурный «Крайслер Империал» въехал на пандус Ленинградского вокзала и резко затормозил. «А машина?» — спросила Галина. «Как ты ее оставишь?» «Машина?» — переспросил Ковров. «Я и не подумал». «Товарищ!» — позвал он милиционера в белой гимнастерке и в белом колонизаторском шлеме с огромной красной звездой. Милиционер подбежал и отдал честь. «Товарищ, прими пост. Мне в Ленинград на денек съездить надо, а с начальством твоим я по возвращении договорюсь», — попросил Ковров. «Есть», — взял под козырек милиционер и встал по стойке смирно у капота автомобиля. У вагона к ним подбежал запыхавшийся дяденька в серой железнодорожной тужурке и черной фуражке с молоточками. «Товарищ Ковров, начальник поезда «Красная стрела», интендант путей сообщения 3-го ранга Никифоров», — на одном дыхании выпалил он. «Какие будут указания?» «Указания?» — удивился Ковров, подумал и сказал. «Принеси нам, товарищ Никифоров, 2 стакана чая с лимоном». Никифоров четко, по-военному, повернулся и побежал почему-то в сторону паровоза. «Мне надо рассказать вам», — начала Галина. «Кому?» — нахмурился Ковров. «Тебе», — поправила Галина. «Так-то лучше, а то вам», — возмутился Анатолий. Ты же замуж за меня вышла, забыла? Мы теперь на «ты». Рассказывай. Мне надо рассказать о себе, — вновь начала Галина. Ты ведь ничего не знаешь обо мне. О себе в поезде расскажешь, когда в вагон сядем, — прервал ее Ковров. Галя заплакала. Что с тобой? — испугался Анатолий. Силы человеческие не беспредельны. Эту простенькую истину Галя ощутила сейчас на платформе Ленинградского вокзала. Все страшные события последних суток соединились вместе, и у нее подкосились ноги. Ковров подхватил ее, дотащил до тележки, опершись о которую скучал ее хозяин, грузчик в белом переднике с огромной бляхой на груди. Осторожно посадил на тележку. «Что?» — он обнял ее лицо ладонями. «Тебе плохо? Почему я тебя обидел?» «Никто меня не обидел», — призналась Галина. «Мне просто страшно. Я боюсь». «Чего ты боишься, любимая?» Он поцеловал ее. «Я не понимаю». «Я боюсь, что все это кончится», — призналась Галина. «Почему?» — удивился Ковров. «Потому что так не бывает», — убежденно ответила Галина. «Бывает», — спокойно ответил Ковров. «Бывает и будет». «Товарищ», — осторожно напомнил о себе носильщик, — «за врачом сбегать?» «Что?» — не понял Ковров. «Да, окажи любезность». Носильщик, топая сапогами, побежал к вокзалу. «Что случилось?» — сунулась к ним строгая женщина в кожаном пальто и берете. «Девушке плохо?» «Нет», — улыбнулась Галина. «Мне как раз хорошо». «Бледная», — разглядела женщина. «На шатырь ей дайте». «Я буду охранять нас», — вдруг решила Галина. «Нашу любовь, нашу семью. Мне это счастье не по заслугам. Поэтому я буду относиться к нему трепетно и осторожно». «Хорошо», — быстро согласился озадаченный Анатолий. «Сейчас врач будет». «Я поеду в Ленинград одна». Галина начала подниматься с тележки. «Почему?» — как-то по-детски расстроился Ковров. «Я не могу тебя одну отпустить». Она встала при помощи Анатолия. «Я поеду одна», — упрямо повторила Галя. «Не возражай мне. Я так решила». Посмотрев на мужа, она поняла, что нужно объясниться. «Я уже была замужем. Недолго, правда. Я привела его домой и сказала маме, это мой муж. А через неделю мы расстались, даже расписаться не успели. Понимаешь?» «Понимаю», — согласился Ковров, но было видно по обиженному детскому лицу, что не понимает. «Мне надо поговорить с мамой. Так, боюсь, она не поймет, не примет». «Когда поговорю, сообщу тебе, и ты приедешь», — уговаривала Галина. «Чай, товарищ Ковров», — отдавая честь свободной рукой, доложил интендант третьего ранга. «Ты его чего, из паровоза наливал?» — поднимая стакан, спросил Ковров. «Шутка», — хихикнул Никифоров. «Шутка», — подтвердил Ковров. Он отпил глоток, обжегся, вернул стакан испугавшемуся коменданту и сказал: «За чай спасибо». «У меня к тебе просьба, товарищ Никифоров». «Слушаю», — напрягся начальник поезда, отдавая стакан с чаем проводнику и извлекая из кармана тужурки блокнот с надписью «Красная стрела». «Доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть. Мою жену», — очень серьезно говорил Ковров. «Довези ее до колыбели трех революций быстро и без происшествий». «Не сомневайтесь», — заверил начальник поезда. «У вас нашатырный спирт есть?» — вспомнил Ковров. «Найдем», — опять заверил начальник поезда. «Давай прощаться», — спросил Анатолий. «Я люблю тебя». «Я люблю тебя», — тревожно сказала Галя. Дежурный по вокзалу засвистел в серебряный свисток, замахал фонарем. Засвистели проводники, выставив для обозрения желтые флажки. Загудел паровоз, выпустил огромное облако пара, и поезд поехал. Ковров стоял на платформе, пока красные тормозные фонарики последнего вагона не затерялись среди десятков других железнодорожных светлячков. Навстречу ему от вокзала в сопровождении носильщика поспешал доктор. Пожилой усатый толстяк в наспех надетом халате. «Я доктор», — сообщил он, подбегая. «Извините, задержался. Что случилось?» «То, что случилось, в шестом вагоне уехало». Зло ответил Ковров и пошел дальше, не оборачиваясь. Крайслер «Империал» пронесся через КПП Тушинского аэродрома. Часовые с винтовками, не останавливая машину, дружно отдали честь. Крайслер вырулил прямо к стоянке самолетов. «Какой заправлен?» — спросил Ковров у подбежавшего техника. «Все готовы, товарищ Ковров», — отрапортовал техник. «На этом полечу», — ткнул Ковров в спарку И-129. «Шлем дай». Техник забрался по крылу к уже сидевшему в кабине Коврову, протянул ему шлем и планшет с картами. «Спасибо», — поблагодарил Ковров. «Заводи». «А полетное задание, товарищ Ковров?» — напомнил техник. «Вот тебе полетное задание». Ковров сунул в руки технику какую-то бумагу. Техник несколько раз прокрутил винт, услышал заветное от винта, проводил взглядом вознесшийся истребитель и развернул бумагу с полетным заданием. На бумаге значилось «Свидетельство о регистрации брака». Паровоз медленно подкатил к зданию Московского вокзала в городе Ленинграде и замер, тяжело дыша после длинного перегона. Галина, сопровождаемая интендантом третьего ранга, вышла в тамбур и остановилась, как громом пораженная. У вагона с букетом цветов стоял улыбающийся, свежевыбритый, с заклеенным кусочком газеты порезом на лице, герой Советского Союза Анатолий Ковров. «У тебя вчера были таинственные хитрые глаза», — сказала Галина, прислонившись к стенке тамбура. «Не напирайте, товарищи, не напирайте, подождите», — остановил пытавшихся выйти пассажиров начальник поезда. «Я буду работать над собой», — пообещал Ковров. «Буду учиться актерству». «Не актерству, а актерскому мастерству», — поправила его Галина. «И у тебя не получится. Ты никогда не научишься врать», — убежденно сказала она. «Господи, как же я тебя люблю!» — заплакала Галя. «Что же ты все время плачешь?» — изумился Ковров. «Люди подумают, что я тебя обижаю». «Не подумают, товарищ Ковров», — подал голос начальник поезда. Ковров посмотрел на его растянутую умилением харю и подумал, что, наверное, начальник прав. Они завтракали в ресторане гостиницы «Европейская». Ресторан был воплощением дореволюционной роскоши, и Галина, которая никогда в жизни не была в Ленинграде, а уж тем более в такой гостинице, где останавливались только известные всей стране люди и богатые иностранцы, не могла насмотреться на позолоченную лепнину, расписной потолок, массивные красного камня колонны и на вышколенных еще при капитализме официантов. «Нравится?» — подмигнул ей Ковров. «Красиво», — согласилась Галина и добавила. «Роскошно». «Так всю жизнь не будет», — предупредил Анатолий. «Я военный. Сегодня здесь». Он обвел рукой пространство вокруг себя. «А завтра в такую дыру послать могут». «Я знаю», — улыбнулась Галина. «Не волнуйся ни о чем. Театры есть везде. Советская власть каждый месяц открывает по театру. У нас вывесили объявление о наборе актеров во вновь созданный театр в Саранске, а я даже не знаю, где это». «На Волге», — просветил жену Ковров. «Столица Мордовской автономной республики. 1150 населения». Подплыл официант с огромным подносом, уставленным тарелками с едой. Мгновенно переместил тарелки с подноса на стол. В каком-то загадочном для молодоженов, но веками освещенном для официантов порядке, расставил их. «А это что?» — удивилась Галина, кивая на тарелку. «Артишоки», — пояснил Ковров. Официант влюбленно посмотрел на известного летчика. «Они у нас собственной оранжереи на крыше произрастают. Первый раз с 17-го года востребовали. Я знал, что востребуют». С угрозой неизвестно кому, — сказал он. «Знал. Приятного вам аппетита». «А как их есть?» — широко открыв глаза, спросила Галина. «Вилкой держишь лист, а ножом срезаешь мякоть», — показал Анатолий. «Испанцы их ручками едят». Дверь с грохотом отворилась, и в зал ввалилась шумная компания. Шедший во главе компании всенародно любимый актер Марк Бернес, на шее которого болталась связка баранок, выронил из рук газетный пакет с воблой и начал истово креститься. «Свят, свят, свят, привидится же такое с похмелья! Толя, это ты или мне лечиться пора?» «Это я». Ковров встал из-за стола. «Здравствуйте, друзья». «Слава богу!» — обрадовался Бернес. «А то мы здесь уже 2 дня кутим по случаю премьеры кинокартины «Истребители». Так такой, не поверишь, успех, что думал, окончательно сопьюсь. Встреча со зрителями, обратно пьянка, и так круглые сутки напролет и на вылет». «Почему не поверю?» — улыбнулся Ковров. «Верю». «Ну, раз так, давай я тебя поцелую». И всенародный актер троекратно по-русски облобызал знаменитого летчика. «А ты как здесь оказался, если не секрет, конечно?» — допытывался Бернес. «Не секрет. Я, товарищи, женился», — признался Ковров. «Когда?» — удивился Бернес. «Вчера». «На ком?» — недоумевал Бернес. «Вот на ней». Анатолий повернулся к Галине. «Так я ее знаю!» — вскричал Бернес. «Это же Галька из Ленинского комсомола, как ее по фамилии. Она в Островском играет». Начал стучать он по своей голове, вспоминая. Ковров не успел открыть рта, как Бернес вспомнил. «Локтионова ее фамилия, вспомнил!» «А-а-а!» — в восхищении собой он обратился к компании. «А вы, говорите, мозги пропил, а я вспомнил!» «Коврова!» — поправила его Галя. «Ну, понятное дело, что Коврова. Я вообще удивился, как можно с фамилией Локтионова на сцену выходить. Так когда же вы успели?» Опять вопросил он. «Я же сказал, вчера», — повторил Ковров. «А-а-а!» — восхитился Бернес, опять обращаясь к своим товарищам. «Одно слово — истребитель. Вчера женился, а сегодня в Ленинграде уже. В Европейской завтракают». Бернес подошел к столу и нагнулся над ним, рассматривая. «А что за гадость вы едите?» «Артишоки», — гордо пояснила Галина. «Да?» — удивился Бернес. «А что это?» «Марк!» — негромко окликнул его невысокий, полнеющий молодой человек в круглых роговых очках. «Что?» — беззаботно откликнулся Бернес. «Я думаю, надо поздравить невесту», — мягко напомнил очкарик. «Точно!» — обрадовался Бернес. «Спасибо, Никитушка!» «Ну?» — обернулся он к Галине. «Давай целоваться, товарищ Коврова!» И троекратно поцеловал вставшую из-за артишоков Галину. «Толя!» — вдруг закричал он. «Ты знаком с моими товарищами?» «Знакомься, пожалуйста. Который в очках, то композитор. Никитка Богословский. Сейчас он песню нам сыграет из кинофильма. Знатная песня получилась. Народ из кинотеатров выходит с нею на устах. Который хмурый — это, понятное дело, режиссер. Леня Луков». Пока представляемые жали руки молодоженам, Бернес смотрел на следующего, улыбающегося человека в строгом костюме и с корзиной вина в руках, пытаясь вспомнить, как его зовут, но не вспомнил и спросил. «Я извиняюсь, товарищ, запамятовал, как тебя зовут?» «Мустафаев», — напомнил, улыбаясь еще шире, человек. «Я из управления кинофикации по Ленинграду». «Вспомнил, вспомнил тебя, товарищ Мустафаев», — обрадовался Бернес. «Дай сюда!» Он принял от Мустафаева корзину и распорядился. «Столы сдвигай!» «Нам к маме надо», — умоляюще напомнила Галя. «Марк, нам к тёще», — развел руками Ковров. «А где мама?» — расстроился Бернес. «Здесь, на гастролях, в Александринском», — пояснила Галя. «Я-то думал», — махнул рукой Бернес. «К маме успеем, тут дорогу перейти. Никита, за рояль. Товарищ официант, всем артишоков». Богословский сел за инструмент, сыграл вступление, и всенародный любимец Марк Бернес, разливая по бокалам вино, запел. «В далекий край товарищ улетает, родные песни вслед за ним летят». Кровать была размером с аэродром. К тому же с балдахином, стоявшим на 4 витых венецианских столбах красного дерева. Ковров присел на краешек и признался жене. «Сам не ожидал. Я сказал, чтобы дали люкс, но я не знал, что у них такой люкс». Жених казался растерянным. «К маме не пошли». Огорченная Галина села рядом. «Завтра пойдем», — пообещал Ковров. «Кто же знал, что здесь Марк окажется?» Они сидели молча. «Какой замечательный человек, Марк!» Вдруг с воодушевлением сказал Анатолий. «Да», — согласилась Галя, — «кажется, неплохим». «Нет, ты не права. Ковров встал и в возбуждении зашагал вокруг кровати. «Отличный человек! И актер какой!» «Какой?» — снисходительно спросила Галина. «Не такой, как все!» — убежденно ответил Анатолий. «Толя!» — позвала его Галина. «Что?» — остановился Ковров. «Не такой, как все, это ты». Она подошла и стала расстегивать пуговицы на его кителе. «Я не за Бернеса замуж вышла. За тебя». Теперь они лежали рядом, глядя прямо над собою на веером расходящиеся складки шелкового балдахинового купола. «У тебя в первый раз?» — повернулась к мужу Галина. «Почему в первый?» — обиделся Ковров. «Вовсе не в первый. Я просто говорить не хотел, хвастаться неудобно». Он помолчал, взял с тумбочки папиросу и добавил. «Перед женой». «У тебя в первый раз. С нежностью?» Гладя его лицо, повторила Галина. «Да говорю же тебе, не в первый», — пытался защищаться Анатолий. «И даже не во второй, не в третий. Я просто говорить про это не люблю». «В первый», — убежденно повторила Галина. «Ты врать не умеешь». «Как я люблю тебя», — почти шепотом сказал Ковров. «И я тебя», — призналась Галина. Он натянул на них шелковое узорчатое покрывало. «Над Москвой весенний ветер веет. С каждым днем все радостнее жить», — начал он петь так же шепотом, как и говорил слова о любви. «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить», — так же тихо подхватила Галя. И уже вместе в один голос они запели, сбросив с себя шелковое одеяло и обнявшись. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». В дверь постучали. Потом еще раз. «Кто там?» — недовольно крикнул Ковров. «Товарищ Ковров, выйдите, пожалуйста, вам срочный пакет». Послышался из-за дверей приглушенный голос. «Не ходи!» — вскрикнула Галина. «Что ты?» — улыбнулся, целуя ее Анатолий. «Это пакет, получу пакет и все». В коридоре, кроме перепуганной коридорной, Коврова дожидался сурового вида военный. Он отдал честь и протянул Коврову небольшой казенной бумаги пакет с сургучной печатью. Ковров вскрыл пакет и, вынув из него машинописный листок, пробежал глазами его содержание. «Что случилось?» — спросил он у военного. «Почему к коменданту?» «Не могу знать», — ответил лейтенант. «Слушай, друг», наклонился к нему Ковров. «А нельзя до утра подождать? Тут такое дело». Он оглянулся в дверь люкса. «Я женился вчера. У меня там невеста. Жена уже». И он, привыкший распоряжаться, извинительно улыбнулся. «Приказано доставить немедленно», — ответил лейтенант. «Машина ждет внизу». «Полковник Ковров прибыл согласно предписанию в ваше распоряжение», — мрачно доложил Анатолий военному коменданту города. Генерал встал из-за стола и, держа перед собой бумагу, прочел ее содержание. «За несанкционированный командованием самовольный вылет из аэропорта Тушино в ночь с 26 на 27 мая 1939 года в направлении Калинин-Ленинград полковника Коврова подвергнуть дисциплинарному взысканию в виде заключения его под арест на гарнизонную гауптвахту сроком на 3 суток. Командующий военно-воздушными силами генерал-полковник Смушкевич». Генерал закончил читать. Положил листок на стол и распорядился. «Сдайте личное оружие, портупеи и наручные часы». «Часы-то зачем?» — изумился Ковров. «Вы чего думаете, я на ремешке повешусь?» «Так полагается, товарищ полковник», — мягко пояснил генерал. Утром Галина вышла из гостиницы, остановилась, соображая, в каком направлении может быть Александринский театр, сверяясь с планом, кем-то нарисованным ей на клочке бумаги. Была она бледна, с опухшими веками, явным признаком бессонной ночи. Проходя мимо газетного киоска, остановилась. Обычный киоск. Газеты «Правда», «Известия», «Ленинградская правда», «Комсомольская правда», «Гудок», «Красная звезда», «Смена», «Литературная газета» и «Красная новь». Все четырехполосные с мельчайшим шрифтом. Журналы «Огонек», «Работница», «Крестьянка», «Чиж» и «Костер». За квадратными, похожими на дачную веранду окошечками ларечной витрины располагались фотооткрытки. Слева — летчики, герои Советского Союза. Справа — актеры и актрисы советского кинематографа. Галина купила открытку с изображением своего мужа. «Этот хороший». Мать положила фотографию Коврова на столик. «Чистый». Потом добавила. «Сильный». «Он в Москве?» «Здесь, в Ленинграде», — устало ответила Галина. «Почему же не пришел?» — удивилась мать. «Его арестовали вчера», — коротко пояснила Галя. У мамы выпала из рук ложечка с мороженым. Она побледнела. «На трое суток за воздушное хулиганство». Поспешила успокоить Клавдию дочь. Он без разрешения ночью на самолете прилетел сюда, за мной. «Красиво», — подняла брови мать. «Ты его любишь», — поставила на диагноз, пристально глядя на дочь. «Я его очень люблю, мама», — как-то очень спокойно и жестко подтвердила дочь. Они сидели на балконе под 10 колоннами классического ордера Александринского театра, где было устроено летнее кафе. Внизу, прямо под ними, за огромной статуей Екатерины Великой, проезжала кавалерийская часть Красной Армии с духовым оркестром впереди. Впереди своего оркестра ехал дирижер. Одной рукой он держал повод коня, а другой дирижировал, не оборачиваясь при этом к своим музыкантам. «Почему ты не написала мне?» — продолжила тягучий разговор мать. «Мы вчера женились». Как будто извиняясь, ответила Галина. «А познакомились? Позавчера». «Такое бывает?» Сама себя спросила мать. «Да», — ответила дочь и первый раз за сегодняшний день улыбнулась. Мать отодвинула от себя вазочку с недоеденным мороженым, достала из сумочки пудреницу и маленькое зеркало, внимательно осмотрела себя, два раза провела по щекам пуховкой и разрыдалась. «Мама, мамочка!» Кинулась к ней испуганная Галина. «Что с тобой, родная? Скажи мне, пожалуйста, это я? Это из-за меня ты плачешь?» «Из-за тебя», — подтвердила мать, лихорадочно роясь в сумочке в поисках платка. «Из-за тебя», — повторила она. «Я тебя обидела?» — еще больше испугалась Галя. «Ничем ты меня не обидела, глупая, ничем», — всхлипывала мать. «Просто я счастлива. Я счастлива за тебя, понимаешь?» «Нет», — заплакала Галина. «Ты прости меня, доченька, прости ради Бога», — просила мать, — «за то, что в Москву не забрала, за то, что увидела тебя только в 7 лет, за то, что ты отца не видела никогда, за то, что я так мало времени и внимания уделяла тебе, за то, что обижала тебя, за Антона Григорьевича. Мне трудно было, доченька, надо было жизнь устраивать, жить как-то. А вот теперь... Какая же ты у меня стала!» Вдруг затихла мать. «Какая?» — счастливо улыбнулась Галина. «Как звездочка. Звезда». На московском вокзале Галина склонилась к окошечку билетной кассы и, почему-то сразу же заискивая, попросила невидимого кассира. «На Красную Стрелу, если можно, билет на сегодня». «Не можно», — последовал ответ. «Нету?» — наивно спросила Галя. «На Красную Стрелу билеты продаются только по спецпутевкам», — назидательно ответила окошечко. «А на что есть?» — спросила Галина. 27-й пассажирский, общий вагон», — злорадно ответила окошко. «А может, хотя бы плацкартный?» — безнадежно спросила Галя. «На 27-м, гражданка, плацкарты не бывает», — презрительно ответила окошко. Галина ехала в душном, битком набитом, ужасно одетыми людьми вагоне. Все проходы были забиты какими-то мешками, корзинами, потрепанными громадными чемоданами и неподъемными тюками. Где-то в конце вагона надсадно плакал младенец. Иконописные старухи смотрели слезящимися глазами прямо перед собою в никуда. Мужик на полке прямо над Галиной головой вдумчиво перематывал черные от пота портянки. Кто-то пьяненький запел заунывную песню, но тут же перестал. В поезде ехала Родина. Неизвестно откуда и неизвестно куда. Через вещевые залежи с трудом пробирался патруль, освещая себе путь фонарями летучая мышь. «Зашторить окна!» — монотонно кричал старший патруля. «Проезжаем мост через Волхов!» И снова «Зашторить окна! Проезжаем мост через Волхов!» Галины соседи торопливо опустили штору. 27-й пассажирский влетел на клепанный, недавно построенный мост. У крайней мостовой фермы под навесом стоял красноармеец с винтовкой. А герой Советского Союза, полковник Анатолий Ковров, маялся на аккуратно заправленной железной койке гарнизонной гауптвахты для старшего командирского состава. Окно было обычное, но с решетками, наполовину закрашенное мелом. В углу на табурете стоял титан с кипяченой водой и железная кружка к нему. На небольшом столе лежала книга статей Иосифа Виссарионовича Сталина. Стопка чистой бумаги и карандаш, если вдруг захочется конспектировать. Но конспектировать Коврову не хотелось. Дверь, которая, между прочим, не запиралась, открылась. И в комнату вошел дежурный по комендатуре с красной повязкой на руке. Отдав честь, он протянул Коврову портупею, наручные часы и личный браунинг. «Товарищ Ковров, вам надлежит немедленно прибыть на комендантский аэродром для последующего вылета в Москву. Предписание в конверте. Машина ждет». Ковров надел на руку часы, посмотрел на циферблат и в отчаянии схватился за голову. «С ума сойти! Почти сутки здесь проваландился. Где теперь она? Скажи мне на милость». «Кто, товарищ полковник?» Дежурный сделался еще серьезнее, чем был. «Жена моя». С этими словами полковник Ковров покинул гарнизонную гауптвахту. Дверь открыла Марь Семеновна, все в том же переднике с кружевами и в той же кружевной наколке. Она держалась рукой за распухшую до невероятных размеров щеку. Лицо ее было искажено страдальческой гримасой, а оттого казалось еще более уродливым. «Чего надо?» — еле ворочая языком, проговорила она. Галина, потрепанная после долгой дороги, с грязной головой, не спавшая в поезде ни мгновения, пыталась заглянуть через ее плечо вглубь квартиры. «Товарищ Костецкий дома?» «Чего надо?» — повторила домработница. «Кто там?» — спросил, выходя в прихожую, Костецкий. Был он при полном параде. В свежей гимнастерке, перепоясанной портупеей, в сверкающих сапогах, с новенькой кобурой, из которой торчала массивная рукоятка нагана, и с летчицким планшетом у колен. «Вот так сюрприз!» — удивился он, увидев Галину, а рассмотрев, в каком она состоянии, тут же сделался серьезным. «Случилось что?» «Случилось», — поникла Галя. «Толю арестовали». «Ступай отсюда», — приказал Костецкий домработнице. «Товарищ Костецкий», — взмолилась кухонная ведьма, «ну дайте мне, Христа ради, записку в вашу поликлинику к зубнику, чтобы мне зуб вырвали. Уж как я маюсь, вся извелась». Невнятным басом ныла она. «Ты меня извела, ведьма», — закричал Костецкий. «Третий день тебе талдычу, дури, поликлиника закрыта. Только для членов Верховного Совета и членов их семей. Иди к районному зубодеру». «А вы напишите, что я ваша теща», — ныла домработница. «А чтоб тебя!» — остолбенел от такой наглости военлёт. Рука его потянулась к поясу с кобурой, потом ниже к кожаному шнурку, на котором висела летчицкая планшетка. Из планшетки был извлечен блокнот, на страницах которого типографским способом было написано: «Депутат Верховного Совета СССР, товарищ Костецкий, В.А.» Беззвучно ругаясь, он чиркнул в блокноте несколько строк, вырвал блокнотный лист, сунул его домработнице и приказал: «Исчезни». Домработница исчезла. «Говори», — повернулся он к Галине. Тяжелый транспортный ТБ-3 плюхнулся гофрированным пузом на бетон взлетно-посадочной полосы Тушинского аэродрома. Моторные винты завертелись в обратную сторону, дыбом встали закрылки, и шасси тормозящего гиганта оставили на бетоне жирные сажевые следы, разогретые до нельзя резины. Самолет подрулил к группе военных, ожидавших его, и остановился. Техники подтащили трубчатый стальной трап, из самолета спустились на землю его пассажиры, в числе которых был и полковник Ковров. Был он мрачен. Со встречающими поздоровался зло и коротко. «Товарищи!» — возвысил голос после окончания приветствий невысокий и невероятно широкий в плечах генерал, у которого бритая голова росла из капюшонных мышц практически без шеи. «На предполетный инструктаж 1,5 часа. На подготовку к полету 1 час. Представители конструкторского бюро и летно-испытательной станции ждут вас в ангаре. Вопросы есть?» Летчики молчали. В 15:40 генерал взглянул на свои огромные наручные часы с циферблатом размером, казалось, с кремлевские куранты. «Всем собраться у наблюдательно-полетного пункта. Полковник Ковров, вы отсидите оставшийся срок на гауптвахте после выполнения задания. Разойдись!» «Здравствуй, чего такой мрачный?» — невинно спросил у друга подошедший Костецкий. «Здорово, есть причины, потом расскажу». Зло ответил Ковров. «Извини, мне к телефону надо». «А Галина где?» — не отставал Костецкий. «Валера!» — остановился Ковров. «Сейчас ты ко мне не приставай. Мне сейчас не до тебя, мне жену надо найти», — проникновенно предупредил он. «Я понимаю», — очень убедительно сказал Костецкий. «Что ты понимаешь?» — в отчаянии махнул рукой Ковров и побежал в сторону штаба. И вдруг резко остановился, медленно повернулся к Костецкому и спросил подозрительно. «А ты что здесь делаешь?» «Я?» — удивился Костецкий. «Ты», — подтвердил Ковров, — «это же не твой аэродром. Чего ты сюда приперся?» «Он меня привез», — голосом Гали сказала нечто, одетое в бесформенный комбинезон технического состава в наглухо застегнутом летном шлеме, из-под которого выбивалась прядь волос. Нечто до этого стояло около машины Костецкого, на автомобильной стоянке около ангара в ряду других автомобилей военного начальства. И до поры старалась не привлекать внимания. Обычный техник, какие десятками слоняются по аэродрому каждый божий день. Ковров как-то вдруг обмяк и спросил Костецкого. «Почему не сказал?» «Не мог», — пожал плечами Костецкий. «Вам же полетное задание давали». И пошел к ангару. Но не пройдя и 2 шагов, остановился. «Вы это... Только целоваться не вздумайте. А то подумают, летчик с техником». И он, повернувшись, продолжил свой путь. «Извини меня», — попросил прощения Анатолий. «Глупо все вышло». «Я была у мамы», — сообщила Галина. «Она согласна, она нас благословила». «Заочно?» — удивился Ковров. «По фотографии. Я купила в киоске твою фотографию и показала маме. Она посмотрела на тебя и одобрила», — рассказывала Галина. «Ты ей понравился». Галя не удержалась и, воровато оглянувшись, поцеловала мужа. «Я люблю тебя». Анатолий ни на кого не оглядывался. Он просто обнял Галину, приподнял ее от земли и так держал, целуя до тех пор, пока от ангара не крикнули: «Товарищ Ковров! Товарищ полковник!» Только тогда он поставил ее на землю и, не оглядываясь, побежал к звавшим его. «Толя!» — позвала его Галя. Ковров остановился. «А когда я буду знакомиться с твоими родителями?» «Я разве не говорил тебе? Я сирота», — без сожаления сообщил Анатолий. Галина стояла рядом с Костецким и смотрела на то, как заводились поочередно моторы истребителей, как техники вытаскивали из-под шасси каблуки на длинных стальных шнурах, как побежал к своей машине ее Толя, уже переодетый в летчицкий комбинезон, в неуклюжих унтах на ногах, несмотря на летнюю жару, перепоясанный ремнями болтающегося сзади парашюта. С его самолета только что сняли брезент, укрывавший его от чужих глаз, потому что самолет был совершенно новый, еще не вошедший в серию. Как легко по крылу забрался он в свой самолет, как взревел двигатель и как истребитель стал выруливать на старт. Стартер взмахнул флажком, самолет Коврова понесся по взлетно-посадочной полосе, оторвался от земли и почти вертикально взмыл в небо. Там, в небе, как и все остальные самолеты, он сделал разворот, с ревом пронесся над аэродромом, над Галиной головой и через мгновение превратился в неясную точку в синей небесной дали. Так начиналась их любовь.